Итак, пройдя немного пешком, Лоуренс начал подумывать, не проехаться ли ему еще на спине Хора. Но она, явно угадав его мысли, заговорила ровно тогда, когда сам он собрался раскрыть рот. «Что?» – спросил он, лишь чуть-чуть раздраженный таким поведением Хора. Он не сомневался, что Хора выбрала именно этот момент нарочно. «Могу ли я теперь услышать правду?» Большие глаза Хора невозмутимо смотрели на Лоуренса. Ложь ему не поможет, он сам говорил это Либерту. Лоуренс чувствовал, что лицо его скривилось. «Позволь мне удержать покров тайны еще немного». «Хе, ни за что». Глядя на радостно виляющий хвост Хора, Лоуренс понял, что она будет спрашивать до тех пор, пока он не сдастся. Он отказался от всяких измышлений. «Там недостаточно золота». «Ого». «Там никакие не 600 румионов. Сотня, не больше». «И твоя доля вся уйдет на оплату долга. Если девочка не пронесет золото в город, прибыли не будет вообще». Кончик гигантского хвоста пощекотал Лоуренсу шею. Лоуренс отмахнулся, волчица игриво заурчала. «Гильдия Ремарио прижата к стенке. Они наверняка с трудом наскребли сотню румионов, надеясь на то, что это их всего лишь вытянет, не больше. Конечно, они с самого начала знали, что им придется заплатить нам достаточно много, чтобы заткнуть нам рот. Но именно поэтому они и придумали тот план насчет нас». И тем не менее, положение Лоуренса было таково, что он был вынужден довериться этой самой гильдии. «А, однако искусно ты сплел объяснение для девочки. Ты выглядел совсем как святой». «Почти все я говорил искренне». Хора хмыкнула себе под нос, затем остановилась и припала к земле. «Залезай». «Что, допрос окончен?» «Я устала от твоей глупости». Прищурив свои янтарные глаза, она подпихнула Лоуренса кончиком носа. Прикосновение было совсем легким, но Лоуренс едва не потерял равновесие. Хотя от прежнего страха перед волчьим обличьем Хора не осталось и следа. «Однако гильдию Ремарио мы спасаем отнюдь не только из милосердия». «А?» Лоуренс вцепился в мех Хора и подтянулся. «Да, мы делаем это, чтобы получить еще больше денег». Одним резким движением он закинул ноги на спину Хора. «Больше денег, а? Не могу сказать, что улавливаю твою мысль». «Торговцы могут превращать в деньги все. Должна же быть от меня какая-то польза время от времени». Хора рассмеялась. Сперва Лоуренс подумал, что она поддразнивает его. Но нет, смех был искренним. «Буду ждать, когда ты покажешь свое мастерство, мой повелитель». Хора поднялась на ноги и двинулась вперед. Затем перешла на бег. Золотая луна то и дело проглядывала через облака в ночном небе. Робинхейгенская ночь была на удивление тиха. Видимо, из-за идущего с полудня дождя. «По-моему, это какая-то ошибка, правда? Ну, вроде того, как будто забыли посолить суп». Лоуренс слишком хорошо знал, что торговцы всегда, в любых условиях, выживали благодаря лжи. В то же время, даже среди лжецов доверять друг другу было очень важно. «Да, торговцы – очень странные создания», – думал Лоуренс. «Я не знаю, что вам наговорил Либерт. Не сомневаюсь, это выглядело как истина с небес, как исповедь перед алтарем. Но это все была ложь. Он всегда лжет. Я сам подумывал уже его выгнать, клянусь!» Голос звучал хрипло и неразборчиво. В нем клокотали чувства. Но то, что здесь происходило, вовсе не было деликатными деловыми переговорами. Пока Лоуренс понимал суть, его все устраивало. «Господин Ремарио». «Что?» Ремарио вскрикнул. Поскольку голова его была плотно стиснута челюстями Хора, и волчица совсем чуть-чуть усилила нажим. Лоуренсу и Хора повезло, что он сидел у себя в комнате один, ожидая возвращения своих работников. Незадолго до этой встречи Хора с невероятной легкостью перемахнула через городскую стену. Лоуренс собирался войти в город с Хора в человеческом обличье и просто заявить, что их ограбили разбойники, Но Хора, способная чувствовать присутствие людей по ту сторону стены, заявила просто, что никакой опасности нет, и одним могучим прыжком оставила стену позади. Лоуренс подивился, нельзя ли было избежать всех этих проблем с самого начала и пронести золото без посторонней помощи. Они вошли в город, никем не замеченные. Затем Хора временно вернулась в человечье обличье, и они прокрались в гильдию Ремарио. Ремарио ожидал возвращения своих людей. Надо было видеть его лицо, когда взамен его взору предстали Хора и Лоуренс. Сейчас он лежал на полу связанный, голова его была зажата между устрашающих зубов Хора. Казалось, он вот-вот умрет от ужаса. На первый взгляд позволить Ремарио увидеть истинное обличье Хора было неблагоразумно. Но он и Лоуренс уже делили общую тайну. Тайну контрабанды золота. Если Ремарио захочет пойти в церковь и рассказать о Хора, пусть его. Косвенных свидетельств и так было море. Ни один торговец не будет распространяться о слабостях своего соперника, если соперник может с легкостью сделать то же самое. Кроме того, если позволить Хора попугать Ремарио, это улучшит ее настроение, а невероятный ужас, который он сейчас испытывал, заставит его в будущем сильно подумать, если он захочет мстить. Неудивительно, что результаты не заставили себя ждать. Челюсти, что сжимают сейчас вашу голову, это челюсти истины, друг мой. Если вы солжете, они узнают. Кроме того, я слышал, что эта волчица очень голодна. Ей ведь пришлось всю ночь бежать. Если вы солжете, вполне возможно, ваша голова отправится к ней в желудок. Клыки Хора еще чуть-чуть сильнее надавили на висок Ремарио. Он уже даже кричать не мог. Ладно, господин Ремарио, знаете, что я пришел не мстить вам за предательство. Я пришел говорить о делах. При слове «дела» в глазах Ремарио появился проблеск надежды. Похоже, он осознал, что дела означают заключение какой-нибудь сделки. А сделка означает, что его могут и не убить на месте. Итак, начнем переговоры. Можете лгать сколько захотите. Однако эта волчица куда проницательнее, чем я. И видит, что кроется за каждым вашим словом. Если вы ляпнете что-нибудь не то, вы рискуете укоротиться на голову. Я говорю понятно? Кивнуть, когда твоя голова зажата в зубах гигантской волчицы, довольно трудно. Но Ремарио попытался, и у него почти получилось. Что ж, начнем, коротко произнес Лоуренс. В случае, если нам удастся пронести золото, могу ли я попросить вас купить его у нас за 500 румионов? Глаза Ремарио обратились в точки. Мы по-прежнему сообщники в контрабанде. Надеюсь, вы не думаете, что мы пришли мстить после того, как решили сбежать с золотом. Полуседая голова Ремарио кивнула. Точно он был ребенком, которого отругали. И Лоуренс горько усмехнулся. По правде сказать, такая возможность все еще остается, но нет, не думаю. Но если мы заранее не обговорим, что будем делать в случае успеха, мы ведь можем и не договориться в итоге, не правда ли? Хора издала горловой смешок, и голова Ремарио задергалась вслед за гигантской пастью. Его лицо нервно скривилось. «Итак, я повторю. Могу ли я попросить вас купить наше золото за 500 румионов?» На лице Ремарио появилась гримаса отчаяния. Он прекрасно знал, сколько на самом деле стоит золото, купленное в Рамторе. «Я просто не могу этого...» «Конечно, я не требую немедленной оплаты деньгами. Давайте-ка подумаем. Возможно, вы напишете мне долговую расписку». И только тут владелец гильдии Ремарио начал наконец демонстрировать разум, благодаря которому он и достиг таких высот. Когда он понял, что имеет в виду Лоуренс, его лицо вновь скривилось. И он запросил пощады. 500 – это слишком... Слишком много?» «Хм, ладно. В таком случае я просто заберу все, что у вас тут спрятано. А золото продам где-нибудь еще». Лоуренс переглянулся с Хорой и добавил. «Кроме того, я отдам вот этому демону вашу жизнь». Хора терпеть не могла, когда ее называли богом, но демон ее явно устраивал. Её хвост рассёк воздух, и она громко задышала, чтобы усилить эффект. Лицо Ре Марио мгновенно обратилось в безжизненную маску. Если догадка Лоуренса была верна, теперь он сделает всё, что от него потребует. «Видите ли, господин Ре Марио, я считаю, что несправедливо терять всё из-за одной единственной неудачи. Мы ведь не в состоянии предугадать любое падение цен, верно? Поэтому я собираюсь дать вам ещё один шанс. Но я хочу, чтобы вы были мне за это благодарны. И я хочу, чтобы эта благодарность была выражена в 500 румионов. В таком городе, как этот, вам удалось создать превосходную гильдию с великолепным погрузочным двором. Если думать о десятилетиях, 500 румионов – сумма достойная обсуждения». Глаза Ре Марио распахнулись, а потом он заплакал. Если ему удастся полностью восстановить свою торговлю, выплата 500 румионов за 10 лет вовсе не будет выглядеть чем-то неразумным. В этом отношении бродячий торговец не шел ни в какое сравнение с торговой гильдией. Возможно, эти слезы были от осознания возможности снова вернуть гильдию к процветанию. «Итак, вы напишете бумагу, да? Хора?» Услышав свое имя, Хора вздохнула и неохотно выпустила Ре Марио, после чего подтолкнула его голову кончиком носа. Лоуренс развязал веревку, которой были стянуты руки Ре Марио, и продолжил. «Условия таковы. Вы платите каждый год в течение 10 лет. В первый год это будет 10 румионов, в последний – 100. Понимаете, да?» Это значило, что выплаты будут расти с каждым годом. Вместе это составит 550 румионов. Но всё же в целом условия были отличные. Если Ре Марио удастся восстановить процветание своей гильдии, такую сумму найти будет совсем нетрудно. Вы можете писать вот за этим столом. Ре Марио кивнул и, опёршись на протянутую Лоуренсом руку, поднялся на ноги. Ноги его оставались связанными, так что он добрался до стола в припрыжку и плюхнулся на стул. «Так, а получателем денег будет?» — осведомился он, обернувшись. Лоуренс с улыбкой ответил. «Торговая гильдия Ровина?» Ре Марио печально улыбнулся, понимая, что от этого долго ему не уйти. Если бы Лоуренс указал себя как получателя денег, то со временем, набирая силу, Ре Марио мог бы захотеть отомстить или просто отказаться платить. Кроме того, Лоуренса пугала сама мысль каждый год возвращаться в город, где жили люди, которые так подло с ним поступили, чтобы забрать его деньги. А что ещё важнее, прямо сейчас у гильдии Ре Марио просто не было денег. Сколько бы долговых расписок Лоуренс не имел, в ближайший год денег он бы не увидел. Даже если бы долг гильдии был полностью погашен, весь доход от контрабанды уйдет на выплату вознаграждения Нори и долгов самой гильдии. В худшем случае и Нора может не увидеть свои награды. Но все проблемы можно было решить, если долг перевести на торговую гильдию, которой принадлежал Лоуренс. Продав долговую расписку торговой гильдии Ровина относительно дешево, Лоуренс разорвал бы все связи с гильдией Ре Марио и обратил 10 лет выплат в немедленные деньги. Но отказаться платить торговой гильдии – это всё равно, что объявить войну другому государству. Пойти на такое гильдия Ре Марио не осмелится. «Ты большой человек!» «Всё же не такой большой, как волчица», – пошутил Лоуренс. Волчице шутка показалась более удачной, чем кому бы то ни было ещё. «Теперь всё, что нам остаётся, это надеяться на успех контрабанды».